Маркс, Энгельсу. Врайт. Лондон, 25 сентября 1857 года. Твоя армия великолепна. Только размеры ее поразили меня, ибо для тебя вредно так много работать. А если бы я знал, что ты станешь работать по ночам, я лучше послал бы всю эту затею к черту. История армии всего нагляднее подтверждает правильность нашего воззрения на связь производительных сил и общественных отношений. Вообще, армия играет важную роль в экономическом развитии. Например, заработная плата вполне развивается прежде всего в армии у древних. Точно так же пекулиум кастренса, лагерное имущество, обозначение личного имущества солдат в лагере у древних римлян, у римлян является первой правовой формой, в которой владение движимой собственностью признается за лицами, не находящимися на положении отцов семейств. Также и цеховой строй получает свое начало в корпорации «Фабри», рабочих команд при войске, военных ремесленников у древних римлян. Здесь же впервые применяются машины в крупном масштабе. И даже особая ценность металлов и употребление их в качестве денег основывается, по-видимому, первоначально, после того, как миновал Гриммовский каменный век, на их военном значении. В армиях же было впервые осуществлено и разделение труда внутри одной отрасли производства. Кроме того, в истории армии с поразительной ясностью резюмируется вся история гражданского общества. Если у тебя будет как-нибудь время, ты должен разработать данный вопрос с этой точки зрения. Единственные пункты, по моему мнению, упущенные в твоем изложении, следующие. Первое появление в сложившейся форме в большом количестве и сразу наемного войска у карфагенян. Для нашей более узкой цели я посмотрю ставшее мне лишь недавно известным сочинение одного берлинца Деттихера о карфагенском войске. Деттихер, Карл Вильгельм. 1789-1868 годы, прусский чиновник, в 30-х годах обер-президент провинции Пруссия. Второе. Развитие военного дела в Италии в 15-м и начале 16-го века. Во всяком случае, здесь были выработаны тактические приемы. Вместе с тем, очень забавное описание у Макиавелли в его истории Флоренции того способа, каким сражались кондотьеры. Я сделаю выписки для тебя. Кондотьеры — предводители отрядов военных наемников в Италии 14-15 веков. Макиавелли Никколо, 1469-1527 годы, итальянский политический деятель, историк и писатель. Впрочем, если я приеду к тебе в Брайтон, но когда... Я лучше привезу тебе том Макиавелли. Его история Флоренции — это шедевр. Наконец, третье. Азиатская военная система в том виде, как она впервые появляется у персов, а затем, хотя и весьма сильно видоизмененной форме, фигурирует, между прочим, у монголов и турок.